Годы пройдут, прежде чем он забудет этот номер телефона. Машинка в голове щелкнула. Испытанная его машинка. 3, 2, 5, и еще раз. И Хэмпстед, хэмп, конопля, конопля, лен, лен белый. У него были сотни таких приемов запоминаний. Волосы, как лен, блондинка. Руки зачесались выкинуть бумажку. Барнис иногда лазила к нему в бумажник за мелочью, он сам ей разрешал. А сейчас он нутром чувствовал опасность. Однако унизительное чувство, когда тебя обозвали вором. Он сказал жене: «Как ты себя чувствуешь, девочка?» «Хорошо», — сказала она. «Кажется, я переборола. Просто сказала себе, я не позволю ей начаться, не позволю ей портить отпуск моим милым». «Вот и хорошо», — сказал мистер Причард. «А скажи, милый», — продолжала она, — «как к вам, мужчинам, приходят такие идеи?» «Да просто приходят, и все», — ответил он. «А это из-за новой рубашки с маленькими петлями. Я на днях в ней застрял чуть, не пришлось звать на помощь», — она улыбнулась. «По-моему, ты ужасно милый», — сказала она. Он положил руку ей на колено и сжал ей ногу. Она игриво хлопнула его по руке, и он отпустил. Норма повернула голову так, что ее губы были против уха Камилы. Зная, что прыщ подслушивает, она старалась говорить как можно тише. Она ощущала его взгляд, и в каком-то смысле он ее радовал. Никогда в жизни она не чувствовала себя так уверенно, как сейчас. «Вообще-то у меня нет семьи, ну того, что можно назвать семьей», — сказала Норма. Она все вываливала Камиле. Она рассказывала и объясняла ей всю свою жизнь. Ей хотелось, чтобы Камила знала о ней все, и какой она была до нынешнего утра, и какая она теперь, чтобы Камила стала ее семьей, чтобы привязалась к ней эта прекрасная и уверенная женщина. «Когда ты одна на свете, ты такие штуки выкидываешь», — сказала она. «Я людям врала, перед собой притворялась, делала вид, как будто это на самом деле, ну, что я придумывала. Знаете, что я делала? Я воображала, как будто один знаменитый артист, ну, мой муж». Это вырвалось. Норма не собиралась заходить так далеко. Она покраснела. Этого не надо было говорить. Этим она как будто предавала мистера Гейбла. Но призадумавшись, она решила, что дело обстоит не совсем так. Мистер Гейбл не вызывал такого чувства, как раньше. Чувство перешло на Камилу. Это поразило Норму. Она усомнилась в своем постоянстве. «От того, что у тебя нет семьи и нет друзей, — объясняла она, — наверное, ты их просто придумываешь, если у тебя их нет. Но теперь-то, ну, если мы снимем квартиру, мне ничего не придется придумывать». Камила отвернулась, чтобы не видеть этой ноготы в глазах Нормы, их совершенной беззащитности. «Милые мои», — подумала Камила, — «куда же я угодила? Не хватало мне ребеночка. Впуталась, за здорово живешь. Как это вышло-то? Теперь я должна буду над ней колдовать и жить ее жизнью, и скоро мне это осточертеет, но уже увязну так, что не выкарабкаюсь. Если Лоррейн вытурила своего рекламщика, и мы сможем съехаться, куда я ее дену? С чего все началось? Какого черта я полезла?» Она повернулась к Норме. «Детка», — начала она решительно, — «я не говорила, что мы снимем. Я сказала, посмотрим, как пойдут дела. Ты обо мне много чего не знаешь. Во-первых, я помолвлена, и мой жених, он считает, что мы скоро сможем пожениться. Так что, понимаешь, если он захочет сейчас, как мы с тобой посеемся?» Камила увидела в глазах Нормы отчаяние, похожее на ужас. У девушки запали щеки и рот, бессильно повисли руки и плечи. Камила сказала себе: «Можно снять комнату в ближайшем городе и спрятаться, потеряться. Можно сбежать от нее. Можно, Господи, как же я в это впуталась! До чего я устала, мне бы сейчас в горячую ванну». Вслух она сказала: «Не огорчайся, детка, может, он еще и не надумал, может, да послушай, детка, может, все устроится, может быть, правда, посмотрим, как пойдут дела».